Убийственный халат. У девочки Дуняши Кашкиной мама купила себе халат с длинными рукавами. Очень, говорит, красиво получится. Буду я из ванной выходить в этом халате и в челме, как Шахерезада. Шахерезада без зада, проворчал папа, но халат одобрил. Мама халат в шкаф повесила. В тот день она его в ванную надеть не смогла, потому что у них во всем доме горячую воду отключили. Вечером все спать легли. Дуняша смотрит, дверь шкафа медленно-медленно открывается, и из шкафа выходит халат. Идет тихо, на ощупь, руки, рукава вытянул, подходит к маминой кровати и задушил маму. Дуняша хотела крикнуть, но от страха у нее голос пропал. Тогда халат наклонился и папу задушил. Дуняша смотрит, халат повернулся к ней и теперь идет. Тогда Дуняша на свою подушку игрушечного льва положила, а сама под кровать залезла. Халат подошел и стал льва душить. Но лев-то меховой, поролоном набитый. Ему-то ничего не делается. Подушил его халат немножко, а потом снова в шкаф залез. А Дуняша под кроватью так до утра и просидела. Утром схватила Дуняша швабру и как распахнет шкаф. А халат висит себе на вешалке, неживым притворяется. Дуняша как схватит его за шкирку, как потащит за собой, волочит по полу преступника. А халат ничего, не сопротивляется, висит как тряпочка. Сначала Дуняша его в милицию притащила. Приходит к участковому и говорит: «Дорогой дядя милиционер, заберите этот халат, он моих родителей задушил». А дорогой дядя милиционер посмотрел, посмотрел. «Зачем, — говорит, — мне этот халат? Он ведь женский, а я еще не женатый. Куда я его дену?» «За решетку посадите, как преступника». «Да как же я его посажу, — участковый говорит, — если у него, у халата твоего, совсем нет места этого, которым сидят?» «А вы его положите, — Дуняша предлагает. «У нас в тюрьму сажают только, — милиционер говорит. Это в больницу кладут. Лучше ты его тогда в больницу отнеси». Потащила Дуняша его в больницу, сумасшедшую, в психдом. Там решетки на окнах, халату оттуда не вырваться. Приходит Дуняша к главврачу. «Дяденька доктор, положите, пожалуйста, к себе этот халат. Он маньяк, потому что он родителей моих задушил». «Понятно, понятно», — отвечает дяденька доктор. «И часто он так людей душит?» «Не знаю», — Дуняша отвечает. «Я с ним со вчерашнего дня знакома. Вот вчера он маму с папой и задушил». «Ага», — кивает доктор, — «это часто случается. А пальто у вас никого не задушило? А колготки? Нет? Все тихо. А телевизор на тебя не бросается? А зовут тебя как? А ты, Дуня, часом не королева Великобритании и не президент Зимбабве? Нет? Уже хорошо. А время года сейчас какое? Так ты настаиваешь, что халат тебя душил, да? Ну, ладно, сейчас санитаров вызову. У нас тебе хорошо будет. У нас всякие дети лежат и с глюками, и с заскоками». Испугалась Дуняша. И как побежит из психдома? Бежит, а халат-убийца за ней волочится. Бежала Дуняша, бежала, и прибежала в школу свою, после уроков уже. А навстречу ей завуч, Клариса Борисовна Свирепая. Свирепая — это фамилия вообще-то, но уж очень она к характеру Кларисы Борисовны подходила. «Ты, Кашкина, почему школу прогуливаешь?» — грозно прорычала Клариса Борисовна Свирепая. «Ты где сегодня целый день моталась?» «Я?» — задрожала Дуняша. «Я это... Я вам подарок покупать ходила. Вот, Халатик этот мама вам прислала. Носите на здоровье к 8 марта. Какое 8 марта? На дворе сентябрь, рявкнула Клариса Борисовна. Так это ко дню учителя. Ну ладно, давай, согласилась госпожа Свирепая. Размерчик, конечно, маловат, но уж ладно. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Свободно, Кашкина. На сегодня тебя прощаю. И забрала халат. А дальше вот что было. Ночью халат из свирепиного шкафа вылез и пошел завуча душить. Наклонился над ней, рукава протянул, а Клариса Борисовна глаза открыла, да как гаркнет с просонья. «А ну встать ровно! Молчать!» У халата от страха коленки подогнулись, чуть не упал. Потом отдышался. Только хотел было снова душить, а Клариса Борисовна опять. «А ну к стене! Сопляк! На кого руку поднял? В угол! Живо!» У халата от страха рукава отнялись и повисли. А Клариса Борисовна как вскочит с кровати, как схватит халат, да как швырнет его в стенку. Халат не выдержал и умер от разрыва сердца. И в тот же миг Дуняшины родители ожили в своей квартире. А Клариса Борисовна, свирепая, ничего и не заметила. Она халат в полусне швыряла. А халат этот она до сих пор носит, даже похудела специально. И он ей теперь в самый раз.